Глава 13. Я прихожу к вам в третий раз. Всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Когда я был во второй раз, я предупредил, а теперь вдали от вас вторично предупреждаю тех, кто продолжает грешить, да и всех остальных тоже. В следующий раз пощады не будет. Вы требуете доказательств, что моими устами говорит Христос. Христос для вас не слаб, Он среди вас являет свою силу. И действительно, Его распяли слабым, но Он живет силой Бога. И мы слабы вместе с Ним, но силой Бога будем жить вместе с Ним для вас. Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя. Или вы не знаете, что в вас Иисус Христос? Знаете, конечно, если только не провалились на испытании. Я надеюсь, вы узнаете, что мы не провалились. Но мы молим Бога, чтобы вы не совершили ничего дурного. И вовсе не для того, чтобы показать себя успешно выдержавшими испытания. Лишь бы вы делали добро, даже если мы покажемся неуспевающими. Мы ведь сильны не против истины, а за истину. Мы радуемся, когда мы слабы, а вы сильны. Поэтому мы и молимся о вашем исправлении. Поэтому я и пишу вам издалека, чтобы, когда окажусь у вас, мне не пришлось действовать сурово и применять власть, которую Господь дал мне для созидания, а не для разрушения. И на прощание, братья, говорю, радуйтесь, исправляйтесь, исполняйте то, о чем я вас попросил, будьте во всем согласны, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Весь народ Божий приветствует вас. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога и общение во Святом Духе да будут со всеми вами. Конец второго письма христианам в Коринфе.